Глава 17. «Да какие тут проблемы?» — отмахнулся я. «Мы знали, что завод и рудники будут атакованы в первую очередь. Все работники уже давно эвакуированы, и никто из наших людей не пострадал». «Хорошая предусмотрительность», — улыбнулся Лазарь. «Давайте перейдем к делу». Я прошел к свободному стулу и сел. «Если вы не против». «Конечно», — кивнула Салтыкова, хитро щурясь. «Думаю, вы и так уже знаете, зачем я вас всех собрал». Я оглядел графов. «Прямо сейчас создается альянс из Нарышкиных, Аянских и Муравьевых. За этим альянсом любой сможет разглядеть руку Уральского. И, как я считаю, война с моим родом лишь повод. Истинная цель такого объединения – захват титула князя». «Это в случае, если Белобородов и правда погиб», — заметил Агранов, внимательно глядя на меня. «Да», — кивнул я. «Когда ты звонил мне насчет встречи, я высказал тебе свое условие». «Будь добр, выполни его», — проворчал старик. «Разумеется», — улыбнулся я. «Но сперва прошу подписать договор о неразглашении. То, что вы увидите, должно остаться между нами. Кое-какую информацию я сам разглашу позже». «Хорошо», — легко согласился Агранов. Я достал из кармана небольшой пространственный мешочек. Из него вынул контракт. Агранов бегло прочитал его и приложил кольцо-концентратор, поставив печать. Контракт, вспыхнув, исчез. Далее я передал ему стеклянный камушек. «Этот камушек хранит запись смерти Белобородова. Каждый раз, когда в ритуальной комнате происходит что-то интересное, я рисую специальные ритуальные круги, которые снимают происходящее и сохраняют записи в подобных кристаллах. Так было, когда танцевал граф Мирской, кричал граф Вознесенский или бегал, как паук, граф Волобуев. Разумеется, смерть Белобородова я тоже снял. «Просто влейте внутрь ману и все увидите», — сказал я. Ничего не ответив, Агранов сжал в кулаке стекляшку и прикрыл глаза. Его лицо окаменело. Лазарь и Салтыкова с явным интересом наблюдали за графом. Прошло около минуты, и тот открыл глаза. Агранов хмуро посмотрел на меня. «Давайте я объясню, что именно случилось», — начал я. «Граф Белобородов объявил мне войну. Я предложил ему мир, пообещав использовать один из массивов моего предка для проведения ритуала Каледона». Ни Салтыкова, ни Лазарь не поняли, о чем идет речь. Я продолжил. «Этот ритуал дает шанс старшему магистру перейти на ранг высшего мага». Лица всех трех графов сильно изменились, особенно у Лазаря и Салтыковой. Они оба старшие магистры на пике своих сил. В отличие от Агранова, они не старики, и у них все еще имеется шанс прорваться до высшего мага. Очень маленький шанс. Таких, как они, десятки по всей империи. Но лишь единицам суждено стать высшими. Я провел этот ритуал для Белобородова, однако он его провалил, получил откат и погиб». «Многое стало понятно», — сказал Агранов, прищурившись. Он не стал ничего добавлять, но по его взгляду я понял, что старик догадался о моей роли в смерти Белобородова. «Насколько сложно провести ритуал Каледона?» — напряженно спросил Лазарь. «Ты сможешь его повторить?» — тут же следом задала вопрос Салтыкова. «Смогу», — кивнул я, — «но мне потребуется 6 ингредиентов. 4 из них должны принадлежать старшим монстрам, еще 2 высшим. Причем подойдут лишь некоторые ингредиенты 2 стихий — света и тьмы. И желательно, чтобы один из 2 высших ингредиентов остался от высшего дракона». В комнате ненадолго повисла тишина. Графы были удивлены столь высокой стоимостью ритуала. «Вот почему Белобородов стал таким суетливым», — пробормотал Агранов. «И в Британию слетал, и в Египет. Теперь понятно». «Да», — кивнул я. «Он собирал по всему миру эти ингредиенты. И должен сказать, что у него все получилось». Салтыкова иронично хмыкнула. «Раз мы прояснили этот момент, давайте перейдем к главному». Я вновь оглядел графов. Когда уважаемый Родион Лазарь обратился ко мне с просьбой о помощи, Орден Проклинателей наслал проклятие на замок Юсуповых и прямо предупредил, что мы не должны ему помогать. Позже я понял, в чем дело. Ведь граф Лазарь ближе всех подобрался к титулу князя во всем Уральском доминионе, и орден, что работает с Уральским, не хотел его возвращения. Я сделал паузу. Раз Уральский создал свою коалицию, то мы тоже можем сделать свою. И один из вас будет претендовать на титул князя. Уверен, в случае успеха никто не останется в проигрыше. Я не хочу лезть в это дерьмо, покачал головой Агранов. У меня сейчас ведется война с Белобородовыми, и влезать еще в какой-то альянс. Вы отказываетесь? Уточнил я, глядя на него. Чуть помедлив, Агранов покачал головой. Нет, я лишь возьму время на раздумья. Я мысленно хмыкнул. Старик просто набивает себе цену. Очевидно, что если князем станет какой-нибудь Аянский, то Агранов от этого не получит ровным счетом ничего. Может быть, даже наоборот, одни лишь проблемы. В то время как если князем станет союзник Агранова, то род старика будет в плюсе. Впрочем, он и правда может передумать лезть в это дело из-за рисков. В случае проигрыша нашего альянса, все три графа станут, если не врагами, то сильными недоброжелателями будущего князя, что принесет им немало проблем. «Я согласен, что нам следует создать этот альянс», — заговорил Лазарь. «Я не хочу видеть Аянского в роли следующего князя. Не желаю, чтобы Уральский захватил всю власть Совета князей в нашем доминионе. У нас и так полно проблем, и их появится еще больше, если Уральский начнет переделывать все под себя. Григорианы вряд ли станут ему мешать». «Я согласна», — кивнула Салтыкова. «Но готова вступить в альянс, лишь если получу доступ к микстуре Василисы Прекрасной». Она посмотрела на меня. «И, конечно же, если получу долю в бизнесе». «Я не против этого», — ответил я. Мы с графиней посмотрели на Лазаря. Теперь слово осталось за ним. Он, задумчиво посмотрев на меня, медленно кивнул. «Хорошо, я готов обсудить детали». «А что же вы предложите мне?» — усмехнулся Агранов, лениво сидя в кресле. «Думаю, нам найдется, что предложить», — улыбнулся Лазарь. «Если вы заранее отказываетесь от титула князя и готовы поддержать меня либо графиню, то...» «Я тоже отказываюсь от титула», — сказала Салтыкова. «У меня слишком мало шансов, в отличие от тебя, Родион. Среди моих предков не было высших магов». «Что ж, тогда я найду, чем заинтересовать вас, уважаемый господин Агранов», — улыбнулся Родион. «Обсудим это», — кивнул тот. Мы еще полчаса обсуждали будущий альянс и пришли к предварительным договоренностям. Судя по тому, как вел себя Агранов, он не против поучаствовать в предстоящей заварушке. Только ему нужны гарантии. Он хотел скрывать свое участие и при этом пытался получить как можно больше благ. Впрочем, на что-то такое я и рассчитывал. Главное, что он не стал отказываться. И чем дольше сидел Агранов, тем более веселым он становился. До него постепенно доходило, что его кровный враг все же погиб. «Ох, не завидую я Белобородовым. Теперь Агранов не будет сдерживаться, и им придется очень худо». Замок Лазарей. Граф вернулся домой и неспешно направился в кабинет, глубоко задумавшись. Юсупов продолжал приносить все новые сюрпризы. На этот раз Лазаря сильно заинтересовала информация о ритуале Каледона. Ведь это реальный шанс стать высшим магом. Со времен их великого предка в роду Лазарей было несколько старших магистров, но именно он, Родион, ближе всех подобрался к следующему рангу. Во многом это произошло благодаря проклятию забвения, с которым много лет боролся Лазарь. После полного исцеления его сила перешла на следующую ступеньку. Он достиг самой вершины силы старшего магистра. Однако Родион даже не думал о том, чтобы попытаться прорваться. Как и многие старшие магистры, Лазарь не понимал, как сделать следующий шаг. И тут он узнает, что существует ритуал, который позволит этот шаг сделать. Да, он опасен для жизни. И к тому же ингредиенты, которые назвал Юсупов, невероятно ценны. Судя по всему, ни Салтыкова, ни Агранов не могут позволить себе такую цену. Но предок Лазарей прожил долгую жизнь и умер от старости. Он оставил своим потомкам огромное наследие, как материальное, так и нематериальное. Многое из того, что оставил предок, уже было утрачено. Однако кое-что хранится за семью замками в самой глубине сокровищницы рода. А именно, ингредиенты высших существ. Их всего несколько штук, но Лазарь был уверен. Если он откроет эту сокровищницу, то сможет обеспечить себе проведение ритуала Каледона. Войдя в свой кабинет, Лазарь рухнул в кресло и выдохнул. Он решил не торопиться. Сейчас стоит сосредоточиться на высшем фамильяре, а уже потом думать о следующем шаге. В идеале, Лазарь планировал получить информацию о том, как вызвать высшего фамильяра, до того, как на Юсуповых нападут Нарышкины. Да, рано еще думать о ритуале Каледона. Замок Салтыковых. Графиня не могла никак выкинуть из головы ритуал Каледона. Однако цена, которую назвал Юсупов, оказалась слишком высокой. Салтыкова могла собрать 4 ингредиента старших монстров. Однако 2 принадлежащих высшим монстрам были ей неподвластны. Хотя, конечно, можно постараться, если направить все свое внимание на эту цель. Вернувшись в свой замок, она пошла в душ. Стоя под струями воды, графиня продолжала обдумывать ситуацию. По выражению лица Агранова, она поняла, что Юсупов помог Белобородову умереть. Да и сам бывший князь не дурак. Раз он согласился на эту сделку, значит, был уверен в своей безопасности. Однако мелкий как-то сумел его перехитрить. Салтыкова криво усмехнулась. В Руслане она видела что-то родственное, такую же звериную жестокость и хитрость. Этот парень разбирается со своими врагами не хуже, чем она сама. С таким точно не стоит ссориться. Хорошо, что она не успела стать его врагом. Замок Аграновых. Граф зашел в свой кабинет, где его ждала внучка. Она сидела в гостевом кресле и смотрела что-то на планшете. «Как прошло?» — тут же спросила Софья, выключив планшет. «Как прошло?» — проворчал Агранов, направившись к своему креслу. «Лучше забудь о Юсупове». «Почему?» — возмутилась Софья. «Потому что я так сказал», — рявкнул Агранов. Он сел в свое кресло. «Это страшный человек», — уже спокойнее пояснил он. «Не могу тебе рассказать, что именно я видел, но Юсупов — это дьявол в обличии человека. Поверь мне, тебе не нужен такой партнер». Софья слегка побледнела, увидев лицо деда, потому что в глазах старика она заметила страх. Да, увидев, как именно погиб Белобородов, Агранов испугался. Он испугался той хитрости, с помощью которой 16-летний парень смог загнать в смертельную ловушку старого князя, известного своей жестокостью и хитростью. Белобородов получил откат не от провала ритуала, а от клятвенного договора. И Агранову оставалось лишь гадать, как именно смог провернуть подобное юный Юсупов. «Тебе не нужен такой партнер», — мрачно повторил граф. «С этим человеком нельзя ссориться ни в коем случае, и лучше не иметь с ним близких связей». «Поняла», — пробормотала Софья, опустив голову. Агранов, погрузившийся в свои мысли, не заметил выражения лица внучки. Поняв, что молодой парень смог испугать даже ее деда, опытного графа-интригана, Софья вовсе не передумала. Наоборот, она еще больше возжелала заполучить себе барона Руслана Юсупова. Замок Юсуповых. После возвращения в замок я получил хорошие новости. Марго доложила, что сразу два пушистика сейчас находятся в другой местности, и она уже отправила Бобора на разведку. «Еще кое-что», — продолжила она. «К нам тайно обратился виконт Бегерт с просьбой снять проклятие. Он пообещал взамен предоставить нам интересную информацию». Виконт Бегерт, отец того паренька, который подходил ко мне на приеме Стефании и спрашивал о своей бабушке. Разумеется, я сказал Марго ответить согласием. Мы с орденом проклинателей уже враги, поэтому мне нет смысла отказываться. Наоборот, вылечив эту женщину, которая, как оказалось, является магистром, я лишь усилю врагов ордена, что мне только на руку. Не дождавшись доклада Бобора, я направился в зал реликвий. Пока спускался, мне пришло сообщение от Родиона Лазаря. Он пригласил меня на приватную встречу завтра утром. Сказал, что хочет кое-что обсудить. Ха, наконец-то Лазарь сделал свой ход, а то я уже начал думать, что ему совершенно не интересен высший фамильяр. Мы договорились вместе позавтракать. У меня тоже есть к нему кое-какое дело. И если все выгорит, я останусь в большом плюсе. Спустившись в зал реликвий, я подошел к громовержцу. Именно этот артефакт, один из двух, которые я получил за исцеление Лазаря. И он в предстоящем нападении окажется самым полезным. Громовержец создаст целый дождь из молний вокруг замка. Я его выбрал не только из-за своей полезности. Этот древний артефакт можно усилить. Осталось лишь провести ритуал идентификации, чтобы детально исследовать его и найти самые оптимальные способы усиления. Как раз когда я начертил ритуальный круг, мне снова позвонила Марго. «Бобр нашел военную базу», — быстро сказала она. «Отлично», — обрадовался я. «Она находится в горах и раза в два, если не в три, больше прежней. Еще лучше». «Что нам делать?» — спросила Марго. «Пока ничего. Отправь туда Сергея. Пусть он использует слепого гномика и соберет информацию». «Поняла». Отключившись, я усмехнулся. «Отлично, теперь надо хорошенько все продумать. Пушистики очень быстро показали свою пользу, я и не ожидал. Видимо, недооценил силу милоты. Молодые аристократы не смогли оставить их дома. Но нельзя прямо сейчас нападать на базу. Вдруг враги догадаются, что их выдали пушистики. Придется немного подождать, как раз успеем подготовиться. В этот раз я не ограничусь лишь повреждением техники, атака на полигон будет более разрушительна». Размышляя о том, как именно справиться с новой базой, я провел исследовательские ритуалы, подробно изучил громовержца. Как и думал, его эффективность можно значительно увеличить. На данный момент он обладает силой старшего магистра средней ступени. Однако, если я найду ингредиент, принадлежащий высшему монстру с атрибутом молнии, то громовержец перейдет на следующую ступень эволюции и станет артефактом пика старшего магистра. Тогда армии Нарышкина точно не поздоровится. Только вот где найти такой ингредиент? Закончил я глубокой ночью и сразу пошел спать. На следующее утро слуги накрыли стол на вершине одной из башен. Отсюда открывался прекрасный вид на окружающие горы и наше необычное ущелье, наполненное водой. Это место я выбрал для встречи с Лазарем. Граф прибыл вовремя, и мы неспешно позавтракали. «Хорошо у тебя тут», — вздохнул он, оглядывая окружающие горы. «Красиво и безопасно». «Безопасно до первого наплыва», — хмыкнул я. «Но вы же справились с прошлым». «Да», — кивнул я, — «это было непросто, но мы справились». «С громовержцем защита периметра станет плевым делом», — граф усмехнулся. «Я до последнего надеялся, что ты не станешь его выбирать». Он негромко рассмеялся. Я ничего ему не ответил и вилкой отделил кусочек черничного торта, который нам принесли на десерт. «Ммм, вкусно! Я уже достаточно давно возродился, но все никак не могу привыкнуть к современным вкусностям. Я пришел поговорить с тобой о призыве высшего фамильяра». Лазарь стал серьезнее. «Вот как?» — я взглянул на него. «Что ты хочешь за знание о призыве?» — прямо спросил граф. «Призвать высшего фамильяра можно лишь с помощью ритуалистики, по-другому не получится», — предупредил я его. Граф заметно помрачнел. «У нашего рода нет никаких шансов получить высших фамильяров?» — спросил он. «Почему же?» — я отложил вилку. «В теории я могу сделать несколько пентаклей, с помощью которых вы сможете призвать высшего фамильяра. На один пентакль — один фамильяр. Но мне потребуются ресурсы. И сам понимаешь, это весьма ценное приобретение, особенно для призывателей». Глаз графа дернулся. Я мысленно хмыкнул. Неужели он думал, что я не знаю, насколько высшие фамильяры ценны для призывателей, особенно для старших? Еще перед завтраком Марго доложила, что сразу три рода из соседних доминионов пытаются наладить с нами связь. И все три рода объединяет то, что их сильнейшими магами являются именно призыватели. «И что ты хочешь за такие пентакли?» — спросил Лазарь. Я откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на графа. Пришло время раскрыть себя и кое-что предложить Лазарю. И если он согласится, многое может измениться. В том числе мое влияние в империи выйдет на новый уровень.